и спорил с нею, доказывал, что люди, одаренные, вовсе не нервно больные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тетка заявила, что для нее это слишком высокие материи. А Лиза вся превратилась в слух, глаза ее загорелись, и она сказала «и». «Как я много поняла сейчас из ваших слов, я точно сама себе все это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова». Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тетке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на «и» в начале обеда, сейчас она едва скрывала скуку и досаду. «Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высях и, кроме своих цветов, музыки и книг, ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым ее носом». Несколько тише и более ядовито прибавила она. Лицо ее отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно, уже давно разъедавших ее сердце. Лиза стала так бледна, побелели даже ее розовые губы, что я испугался, и быстро протянул ей стакан с водой, но она не заметила моего движения. Ее потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли темные тени, и от девушки ребенка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тетке ненавидящим взглядом, она сказала тихо и раздельно: «Можно делать подлости, если есть вкус к ним, можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то не достает, но чтобы так выдавать себя первому встречному, для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме ее молодость, мне детство, вы всю жизнь пытались стать между папой и нами, вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна». Трудно передать, что произошло с теткой. От всей ее чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдержать бешенство и тихо выплевывавшая ругательство. «Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, я тебе отплачу, я все расскажу дедушке и отцу». Девушка с мольбой взглянула на «и». На наш стол, несмотря на грохот колес и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. «И» подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твердо взглянув на тетку, сказал ей очень тихо, но повелительно: «Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступаете в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой свое бешенство». Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшую сумочку и перчатки. Ни слова не ответив, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас. И помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошел вперед, открыл дверь и пропустил девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал. Мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но И остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне: «Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели». Он взял меня под руку, и мы втроем стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что тетка стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас. Как ни в чем не бывало, тетка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы ее племянницу. И в тон ей отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень польщены, конечно, если, по ее мнению, имеем вид донжуанов. Очень корректно раскланившись с теткой и племянницей, причем я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, мы вошли в свое купе и сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлет с проводником. Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Ее личико, и без того худое, еще больше осунулось. Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но и сказал мне: «Не стоит сейчас об этом. Нам с тобой, повидавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своем слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь – вечное движение. И это движение творят мысли человека. Слово – непростое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом. Даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах, но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить им в душу мир хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья». Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд на Париж, а Ананда его провожает. Он точно унесся в далекую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно, и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мертвец, и спал сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же крепок, как сон флорентийца. Думаю, что будить и нельзя, и бесполезно, я тоже перенесся мыслями в Москву.